Таллин. Лист дела 27. Не люблю я на самолетах летать. Стыдно признаться, побаиваюсь. Конечно, знаю, что жертв в авиакатастрофах меньше, чем на железных дорогах. И в поезде тебе не принесет лимонада с конфетами стройненькая стюардесса. И все-таки в тот момент, когда самолет, напряженно содрогаясь, отрывается от надежной бетонной земли, у меня всегда холодными капельками сочится мыслишка. А вдруг сейчас клюнет носом? Чушь, конечно. Паровоз тоже может свалиться с рельс. Ну вот в поезде спокойно, а здесь нет. Единственное, что меня утешает, это неестественно веселые, возбужденные или нарочито сосредоточенные лица соседей. Они наверняка думают о том же, но, конечно, стараются не подавать виду. И мне легче хотя бы от того, что не один я такой трусишка. И когда я спустился по трапу на поле таллинского аэродрома, мне как-то стало веселей. Хотя впереди была тьма беспросветная, начиная от гостиницы и кончая делами, которые привели меня в этот город. Было часа 3 дня. Шел дождь и дул сильный, пахнущий рыбой ветер с моря. Я поехал в гостиницу Тоом. Мне нравится этот старый дом с полутемными лестницами и крошечными холлами, с деревянными панелями и резными филенками дверей. Здесь всегда как в коммунальном многоквартирном доме. По части вкуса я ретроград. Не по душе мне весь этот домашний модерн. Смешные геометрические комнаты, по сантиметрам заставленные микроскопической мебелью. Мне всегда хочется в квартирах чего-нибудь старого, нелепого, часы с боем, рассохшийся буфет, а лучше всего фикус. Магда, администратор в Тоуме, моя старая знакомая, она радостно заулыбалась мне, светясь всеми своими белыми длинными зубами. «Оставьте чемодан, приходите к вечеру. Номер будет», — шепнула Магда. Мне стало совестно перед терпеливой очередью, покорно взиравшей на типографский отпечатанный трафарет «Мест нет». Но Магда — одна из немногих женщин, которым я нравлюсь. Было бы просто преступно не воспользоваться ее симпатиями и не утвердиться в своем мужском самосознании. «Так давайте чемодан». «Нет уж», — сказал я. Мысль оставить чемодан с уголовным делом в вестибюле гостиницы меня рассмешила. «А чемоданчик пускай будет при мне». Магда удивленно посмотрела на меня. Я пояснил. «У меня здесь любовная переписка». «А, ну, пожалуйста», — разрешила Магда. «У вас, как всегда, много дел». «Не слишком. Часиков до 12 ночи». Магда ласково посмотрела на меня. «Я вас устрою на 2-м этаже. Спасибо». Я вспомнил про климовскую авоську и протянул ее Магде. «Вот, погрызите пока, у вас таких нету». «Ой, откуда такие красивые?» — обрадовалась Магда. «Это вам Климов передал». «Климов? Какой Климов?» «Есть такой человек», — сказал я и пошел к выходу. Один из командировочных, кивнув в мою сторону, сварливо сказал соседу. «Небось, этому гусю койка найдется. А тут по делу приедешь и сиди», — охотно отозвался сосед. Я вышел на улицу и пешком отправился в бассейновую поликлинику. Ветер складывал лужи в изящные гофре, дождь накрывал серой вуалью кирпичные стены и башни, и здесь уже по-настоящему жила осень. В порту было холодно, водяная пыль садилась на лицо. Круизный белый теплоход отваливал от стенки. И люди на борту отсюда, с причала, казались крошечными. И эти крошечные люди все время махали провожающим платками, будто передавали на разные лады один и тот же семафор. «Все наши дела в порядке», — Мы отправились немного отдохнуть, а вы уж тут постарайтесь получше, так что большой привет. И хотя среди отъезжающих никого знакомых у меня не было, да и быть не могло, я им тоже на всякий случай помахал. По серой вспененной воде гавани медленно двигался, постепенно сбрасывая из себя паруса, шведский барк. И я остро пожалел, что совсем не умею рисовать. А ведь как здорово было бы нарисовать этот серый, задымленный порт и свинцовую в радужных нефтяных разводах воду и четырехмачтовый краснобрюхий парусник и повесить у себя дома на стене. Это ведь ужасно здорово знать, что на свете еще, ты это точно знаешь, ты это сам видел, сам рисовал, бегают по морям парусники. А коли существуют парусники, значит, и мечтать еще можно, и любить, и надеяться. Сердитые влажные порывы ветра раскачивали на стропах огромные контейнеры. Их несли по воздуху плавно горбатые желтые краны. Протяжно гудели, требуя дороги, маневровые мотовозы, и сухо щелкали колесами на стрелках железнодорожные вагоны. От рыбного причала мчались серебристые коробки авторефрижераторов. Я бы охотно проболтался весь день на причалах, смотрел бы на тяжелые сухогрузы под разноцветными флагами, охотно помог бы такелажникам подтягивать крючьями к кузовам ящики с пугающей надписью «Не кантовать». А потом напросился бы в гости на парусник. Но в кармане у меня лежали снимки убитого молодого парня и обрывок рецепта. Надо идти в поликлинику. Там сразу исчезнет запах соли, водорослей и рыбы. Весь этот добрый гул и суета. Там будет чистота, тишина, запах йода, коллодия и хлороформа, запах беды и боли. В регистратуре поликлиники я показал фотоснимок подписи на рецепте. И мне сразу сказали, это хирург Аар. Хирург Тит Аар, старый, элегантный, невыразимо чистый, с опущенной на подбородок маской, курил, держа сигарету никелированным пинцетом. Я показал ему свое удостоверение. Аар иронически глянул на меня светлыми умными глазами из-под золотых дужек очков, сказал: «К вашим услугам». Я попросил его осмотреть рецепт и попытаться определить, кому он был выдан. Аар сказал что-то медсестре, и та, раскрыв застекленный шкафчик, достала толстый канцелярский журнал, быстро полистала страницы и положила журнал перед хирургом. Я заглянул в журнал через его плечо. Аар, вежливо отодвинувшись от меня, стал перечислять. 20 августа такой рецепт получили. Протокол допроса Тита Аара. Осмотрев предъявленный мне обрывок рецепта, заявляю, он написан и выдан мною. Подпись на нем моя. Поскольку рецепт выписан на лекарство, являющийся сильно действующим средством, он должен быть зарегистрирован в специальном журнале. Из записей в этом журнале за 20 августа видно, что рецепты с аналогичной прописью были выданы мною трем больным: Пяртасу А.А., Корецкому Е.К. и Пименову А. Б. А как мне разыскать этих больных? Аар поправил указательным пальцем дужку очков, пожал плечами. Их адреса можно получить в регистратуре. Подумал и нерешительно спросил. А почему вас заинтересовал этот рецепт? Я достал из кармана несколько фотографий убитого. Панорамный обзорный снимок места происшествия и протянул врачу. Мы обнаружили ваш рецепт здесь. Нервным движением Аар пригладил серебристые белые волосы, скрипуче проговорил. Господи, несправедливость какая! Сколько иногда мы затрачиваем сил и нервов, чтобы вытянуть больного. А потом появляется какой-то мерзавец. Раз, раз, и нет человека. Я негромко сказал, по отношению к убитому это еще большая несправедливость. Аар непонимающе посмотрел на меня своими яркими голубыми глазами и досадливо сказал, да я разве о себе говорю? Родить человека, воспитать его, научить, вылечить — это же все такой громадный труд, сколько лет. А убить — одно мгновение. И в этом есть какая-то ужасная несправедливость. Что человек — такая хрупкая, тонкая штука. Обидно. Да, согласился я. Но природа не могла предвидеть, что со временем люди придумают для себя пистолеты и будут из них стрелять в затылок венцу творения. «Разве в пистолетах дело?» — как-то устало спросил Аар. «Злая рука и камнем может сделать то же самое». Я придвинул к нему фото и попросил. «Доктор, посмотрите, пожалуйста, еще раз. Не был ли этот молодой человек среди ваших больных?» Хирург взял фото, внимательно всмотрелся, покачал головой. «Не помню. Быть может». И будто оправдываясь, добавил. «У меня ведь на приеме до 20 человек бывает ежедневно».